Эпизод второй. Седрик Крокенторп был, казалось, искренне рад видеть инспектора. «Снова работенку привела в наши места?» – спросил он. «Ну как, есть успехи?» «Пожалуй, можно сказать, что некоторые успехи есть, мистер Крокенторп. Удалось выяснить, чей это труп?» «Окончательно пока не установлено, но достаточно ясное представление мы имеем». «Молодцы, ребята!» «В связи с новой информацией у нас возникла надобность получить кое-какие показания. Пользуясь тем, что вы на месте, мистер Крокенторп, я начинаю с вас». «На месте, да ненадолго. Денька через два возвращаюсь на Ивису». «Выходит, я успел вовремя». «Ну, хорошо, давайте». «Я хотел бы услышать от вас подробный отчет о том, где вы находились и что делали в пятницу, 20 декабря». Седрик бросил на него быстрый взгляд, потом откинулся назад, зевнул и с подчеркнуто беспечным видом погрузился в затруднительный процесс воспоминаний. «Значит, как уже было сказано, я находился на Ивисе. Беда в том, что один день там в точности повторяет другой. Утром работаешь над картиной, с 3 до 5 – сиеста. Если свет подходящий, можно сделать вылазку на этюды. Потом аперитив в кафе на площади, иной раз с мэром, иной с доктором. После чего нехитрая трапеза. Вечерами большей частью в баре Скотти с приятелями из низших слоев. Ну как, устраивает вас?» «Меня больше устроила бы правда, мистер Крокенторп». Седрик сел прямо. «Это очень оскорбительный ответ, инспектор». «Вы думаете? Не вы ли говорили мне, мистер Крокенторп, что вылетели с Ивисы 21 декабря и в тот же день прибыли в Англию?» «Ну, говорил». «Эмма! Эй, Эм!» Эмма Крокенторп вошла из маленькой столовой, смежной с библиотекой. С немым вопросом перевела взгляд Седрика на инспектора. «Слушай-ка, Эм, я ведь приехал на Рождество в субботу, правильно? И прямо с самолета». «Да», – озадаченно сказала Эмма. «Поспел как раз к ланчу». «Ну вот», – сказал Седрик инспектору. «Вы держите нас совсем уж за дурачков, мистер Крокенторп», – незлобливо отозвался Крадок. «Ведь это, знаете, нетрудно проверить. Вам стоит только показать свой паспорт». Он выразительно замолчал. «Черт, не найду его нигде», – сказал Седрик. «Все утро проискал напрасно. Хотел послать его к Эку». «Думаю, вам не составило бы труда его найти, мистер Крокенторп. Впрочем, в этом нет особой необходимости. Согласно соответствующим документам, на самом деле вы прибыли в страну вечером 19 декабря. Возможно, теперь вам будет проще описать, что вы делали с этого часа и до того времени 21-го, когда приехали сюда». Седрик потемнел, словно туча. «Вот жизнь настала, черт бы ее взял!» – буркнул он с остервенением. «Кругом эти анкеты, канцелярщина. Развели бюрократию. Шагу ни шаг не свободно. Неволен в собственных поступках. Поминутно к тебе вопросы. И почему, собственно, столько шума из-за 20 числа? Что в нем такого особенного?» «Только то, что, как мы полагаем, это тот день, когда совершилось убийство. Вы, конечно, вправе отказаться отвечать, но...» «Кто сказал, что я отказываюсь? Дайте человеку время. Вы же на дознании выражались достаточно неопределенно, говоря о дате убийства. Что-нибудь новое обнаружилось с тех пор?» Крадок не отвечал. Седрик покосился в сторону Эммы. «Может, нам перейти в другую комнату?» «Я ухожу», – быстро сказала Эмма. В дверях она задержалась и оглянулась назад. «Знаешь, это серьезно, Седрик. Если 20-й день убийства, ты должен досконально перечислить инспектору все, что делал». Она вышла в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь. «Добрая душа у нас, Эм», – сказал Седрик. «Что ж, ладно, излагаю. Да, я действительно улетел с Ивисы 19-го. Планировал сделать остановку в Париже и провести денька два, отряхнул стариной кое с кем из давних приятелей на левом берегу. Но вышло так, что в одном со мной самолете оказалась очень хорошенькая попутчица. Просто пальчики оближешь. Короче говоря, сошли мы с нею вместе. Она летела в Штаты и должна была на двое суток задержаться по каким-то своим делам в Лондоне. В тот же день 19-го мы прилетели. Остановились в гостинице «Кингс Зоэ Палас». Это на случай, если ваши ищейки еще о том не пронюхали. Я там записан как Джон Браун. Кто же в подобной ситуации станет называться своим именем? А 20-го Седрик поморщился. Все утро, главным образом, маялся похмельем. А днем с 3 часов и далее. Сейчас надо подумать. Как говорится, слонялся без цели. Зашел в Национальную галерею. С этим, по крайней мере, все чинно-благородно. Кино посмотрел. Равена, хозяйка ранчо Рейндж. С детства обожаю вестерны. Этот оказался лихой. Потом промочил горло в баре, вернулся к себе в номер вздремнуть и часам к 10 закатился с девушкой в город по злачным местам. Каким, хоть убей, не скажу. Одно называется, если не вру, лягушка-попрыгушка. Девушка их знала все наперечет. Надрался до одури и, откровенно говоря, мало что помню до тех пор, пока не очнулся на утро с больной головой хуже прежнего. Подруга ускакала, спеша поспить на свой самолет, а я окатил голову холодной водой, разжился в аптеке аспиринчиком и покатил сюда, сделав вид, будто еду прямо из Хитроу. Решил, что незачем огорчать Эмму. Сами знаете, как с женщинами обижаются, если не сразу едешь домой. Еще и денег пришлось занять у нее, чтобы расплатиться с таксистом. У отца просить бесполезно, ни почем не отстегнет. Скопидом паршивый. Ну, довольны вы, инспектор? Что-нибудь из этого кто-то может подтвердить? Хотя бы в промежутке от 3 пополудни до 7 вечера. Думаю, что едва ли, бодро сказал Седрик. Национальная галерея, где служители глядят сквозь тебя стеклянными глазами, битком набитый кинотеатр. Нет, очень сомнительно. В дверь опять вошла Эмма, держа в руках маленький еженедельник. Если не ошибаюсь, инспектор Крадок, вас интересует, что каждый из нас делал 20 декабря, так? В общем, да, мисс Крокенторп. Я только что проверила по своим записям. 20-го ездила в Бракемптон на заседание в фонде помощи церковным реставраторам. Оно закончилось примерно без 15 минут, и мы с леди Аддингтон и мисс Бартлетт, тоже членами комитета, отправились в кафе «Кадена». После ланча мне понадобилось сделать кое-какие покупки, продукты к праздничному столу, рождественские подарки. Я побывала у Гринфолда, Свифта, Бута, в Лайале, обошла еще кое-какие магазины. Без 4:15 выпила чашку чая в кондитерской «Трилистник» и поехала на станцию встречать Брайана. Домой попала около 6 и застала отца в очень скверном настроении. Я оставляла ему все готовое для ланча, но миссис Харт, которая должна была прийти после 12 и дать ему чаю, не пришла. Он был так зол, что заперся в своей комнате, не впускал меня к себе и не желал со мной разговаривать. Не любит, когда меня нет целый день, а я специально стараюсь время от времени выбираться из дому. И правильно делаете, наверное. Спасибо, мисс Крокенторп. Не мог же он ей сказать, что поскольку она среднего роста и женщина, то не столь уж существенно, чем она занималась в этот день. Он сказал другое. А остальные ваши братья приехали, как я понимаю, позже. Альфред приехал в субботу, поздно вечером. Сказал, что пробовал мне дозвониться, когда меня не было дома, но отец, если он не в духе, не подходит к телефону. А Гарольд приехал уже прямо в канун Рождества. Благодарю, мисс Крокенторп. Мне, верно, не полагалось бы спрашивать... Она замялась. «Но вы не скажете все-таки, что всплыло нового? Чем вызваны эти расспросы?» Крадок достал из кармана папочку. Кончиками пальцев вытащил наружу конверт. «Только не трогайте, пожалуйста, руками. Вы узнаете эту вещь?» «Как?» Эмма в недоумении подняла на него глаза. «Но ведь это мой почерк. Это мое письмо, Мартине. Я так и предполагал. Но каким образом оно к вам попало? Она что, вы нашли ее? Может статься, что да, нашли. Этот пустой конверт был найден здесь. В нашем доме? На вашей территории. Тогда, значит, она приезжала, она... Вы хотите сказать, там в саркофаге была Мартина? Это кажется весьма вероятным, мисс Крокенторп. Это стало казаться еще более вероятным, когда он вернулся в город. Там его дожидалось сообщение от Армана де Сина. Одна из подруг Анны Стравинской получила от нее открытку. По-видимому, история о морском путешествии соответствует действительности. Она уже доплыла до Ямайки и, как у вас любят выражаться, прекрасно проводит время. Крадок скомкал записку и швырнул ее в мусорную корзину.